Явление пятое. Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух. «Чего робеешь?» Лука Лукич, вытягиваясь, не без трепета и придерживая шпагу. «Имею честь представиться. Смотритель училищ, титулярный советник Хлопов». Хлестаков. «А-а-а! Милости просим! Садитесь, садитесь! Не хотите ли сигарку?» Подает ему сигару. Лука Лукич, про себя в нерешимости. «Вот тебе раз. Уж этого никак не предполагал, брать или не брать». Хлестаков. «Возьмите, возьмите! Это порядочная сигарка. О, конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите». Подает ему свечу. Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит. «Да не с того конца!» Лука Лукич от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукой про себя, «Черт побери, все! Сгубила проклятая робость!» Хлестаков. «Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола. Никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки?» Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать. «Нет, скажите откровенно. Брюнетки или блондинки?» Лука Лукич. «Не смею знать». Хлестаков. «Нет-нет, не отговаривайтесь. Мне хочется узнать непременно ваш вкус». Лука Лукич. «Осмелюсь доложить». В сторону. «Ну и сам не знаю, что говорю». Хлестаков. «А, не хотите сказать? Верно уж, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?» Лука Лукич молчит. «А, покраснели, видите, видите? А чего же вы не говорите?» Лука Лукич. «Оробел, ваша сияты...» В сторону. «Продал, проклятый язык, продал!» Хлестаков. «Оробели? В моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?» Лука Лукич. «Так точно-с!» Хлестаков. «Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?» Лука Лукич, хватаясь за карманы, про себя. «Вот те штука, если нет. Есть! Есть!» Вынимает и подает, дрожа, ассигнации. Хлестаков. «Покорнейше благодарю». Лука Лукич, вытягиваясь и придерживая шпагу. «Не смею доли беспокоить присутствием». Хлестаков. «Прощайте». Лука Лукич летит вон почти бегом и говорит в сторону. «Ну, слава богу! Авось не заглянет в классы!»